Лили сняла туфли и вытянула ноги. Хрусть, хрусть, хрусть, откликнулись суставы. Пот тек с нее ручьями, и она сбросила платье на пол, окутанная прохладой, вздохнула. Открыла глаза и увидела себя в зеркале. На плоской, мальчишеской груди собрались капельки пота, скатываясь по грудине, как по ледяной горке, к пупку. Внезапно ей захотелось расплакаться, ударить, швырнуть чем-нибудь в своего двойника, сделать больно той, что в зеркале, заставить ее исчезнуть. Потом она вспомнила слова матери, увидела ее, как наяву, позади себя, сидящую на краю кровати, и нежно гладящую волосы, что упали дочери на глаза, водящую пальцами по детскому лбу. В тот раз Лили было всего 5. Она все помнила так, будто оно случилось вчера, хотя прошло уже почти 10 лет. Она услышала мамин голос. «Какие у тебя красивые глаза, Лили. Правда? Правда? Очень красивые. Они от тебя, мамочка? От меня? Не от твоего папы. А что у меня от папы?» Женщина несколько мгновений смотрела на нее, потом опустилась на колени возле кровати и поцеловала закрытые глаза, отражение в зеркале. «Ничего, малышка». И теперь, увидев свое ногое отражение, свои влажные глаза, потное тело, Лили поняла, что мама была права, как всегда правы матери. У нее были красивые глаза. Она улыбнулась и вытерла слезы со щек, повернулась к кровати, но та опустела, и в зеркале тоже теперь никого не было. Женщина ушла, растаяла в летнем воздухе, как она исчезла через несколько дней после разговора в зеркале, тоже в начале лета, но не растворилась в пустоте, как сейчас, и не вихрем унеслась в окно, часть на закат, а просто скрылась в ночной тиши, прихватив лишь самую малость, ничего не сказав и не написав напоследок. Лили ни о чем не подозревала, когда ее укладывала спать тетушка Валерия, но на рассвете все стало ясно, когда она, играя в своей комнате в куклы, услышала вопль старухи. Лили не встала, а просто усадила деревянных кукол на пол, сложила руки и стала ждать. Впрочем, сердце ее мчалось галопом, натягивало поводья, било копытами по ребрам и сходило пеной. Много ли нужно, чтобы унести ребенка? Но унесло. Так уж вышло. Унесло. Через несколько мгновений Лили высунула голову в коридор и увидела, как тетушка Валерия медленно, очень медленно и тихо спускается по лестнице. Как будто считает скрипучие деревянные ступеньки, как будто что-то высчитывает, зная, что от результата зависит ее жизнь. А в руках старухи Лили увидела Анну, свою старшую сестру, чьи руки безвольно болтались. Тетушка Валерия остановилась прямо у двери девочки и посмотрела на нее большими глазами, покрасневшими от плача и помрачневшими от могильной тьмы. Затем дверь закрылась, и поди зная, кто ее закрыл, а девочка осталась стоять, устремив взгляд на выкрашенные в ярко-красной доски. Посередине был нарисован желтый цветок, на цветке пчела, а в брюшке пчелы чернота, гладкая, лоснящаяся тьма. Заслышав внизу какую-то суматоху, Лили вынырнула из мрачных воспоминаний. Быстро оделась, стоило застегнуть последнюю пуговицу, раздался короткий и сильный стук в двери, она открылась, не успела Лили произнести хоть слово. «Ты здесь?» — спросил Томас Бунте с порога. В дверях мужчина, высокий, седовласый и стройный. Томас Бунте никогда не ждал, чтобы его впустили, если стучался. Где бы ни была дочь, он считал, что так положено. Отец окинул ее оценивающим взглядом и без улыбки сказал. «Приготовься принять ванну». «Конечно, папа». «Поела?» «Нет, папа, еще нет». «Но чего же Валерия ждала до сих пор?» Он прибавил так, чтобы слышали во всем доме. «Тетушка Валерия, когда мы выйдем из ванной, хочу видеть пар от супа на самой улице». И снизу раздался звон большого колокольчика тетушки Валерии, зовущей своих помощниц, ибо старуха страдала от астмы и не могла кричать, посему вечно хваталась за колокольчик и сотрясала воздух, даже если надо было просто выгнать из комнаты муху. Томас Бунте вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Лили осталась одна, и улыбка исчезла с ее лица. Она снова начала расстегивать пуговицы, затем бросила одежду на кровати, голая направилась в ванную. Внутри Томас в одной расстегнутой рубашке сидел на табурете возле ванной, трогал и ласкал воду кончиками пальцев. Лили потупилась и не знала, куда смотрит отец, и не хотела знать. Лучше так, лучше следить за узорами на полу, которые змеями подползали к ванной. Шагнула одной ногой, потом другой, и опустилась в воду, тотчас же окутавшую бледное тело, влажно поклевывая кончики рыжих волос, свисавших на грудь и спину юницы. Тепло объяло ее со всех сторон. Лили сидела в ванной, съежившись и не осмеливаясь поднять глаза. Томас обмакивал губку в воду и водил ею по спине дочери, по левому плечу, по правому, вниз, вдоль хребта. Поднял губку, тяжелую от воды, и выдавил над головой юницы, как будто крестил ее паром. Бурные ручьи потекли по лбу, с кончика носа и подбородка закапало, вода струилась по шее ниже. Лили зажмурилась и ахнула, застигнутая врасплох этим внезапным потопом. Мужчина опять смочил губку и провел ею по левой ноге, по икре, спустившись к пояснице, поднявшись к колену, скользнул к подошве. Он потянулся и повторил танец с мылом и водой для правой ноги. Хорошенько намылил губку и выдавил пену девушке на грудь, потом, оставив губку плавать на поверхности, начал тереть ей грудь ладонью с пеной между пальцами, глядя куда-то в пустоту. Мимо Лили, сквозь ванну и стены комнаты, потолок, расположенный внизу гостиной, сквозь кухню, куда-то в угол, вниз, в погреб и ниже, в землю, где кишели дождевые черви, сквозь тьму внутри червей. Намыливал кругами, спускаясь к животу. Кружил, кружил, тер все ниже и ниже, тер, чтобы там внизу ничего не осталось, тер, чтобы оно стало таким чистым, как будто вовсе исчезло. Лили смотрела на воду. Пузырьки пены плавали вокруг островков ее коленей. Безупречная белизна кожи стекала с нее и растворялась в воде. Губка казалась мокрой доской, которая удалялась по волнам от медленно тонущего судна. В то время как один из исконных, сам того не ведая, мотал корабль туда-сюда так, что доски трещали, рвались паруса и умирали мореплаватели. Лили мечтала. Ее мать когда-то была на месте отца, а Томас — на месте Лили в ванне. Женщина однажды с таким же рассеянным видом сидела на табурете рядом и терла спину Томасу, который также согнулся, как Лили и сейчас, опустив голову между коленями, и также глядел на что-то в воде. Лили вошла на цыпочках, ибо в ней как раз зародилось подозрение, что иные тела выглядят по-особенному. Шла она тихонько, искала печки, в которых выпекают людей, но не обнаружила того, чего хотела, лишь двух рассеянных взрослых посреди пары, что поднимался от воды. Мать увидела ее, но ничего не сказала, не улыбнулась и не прогнала. Посмотрела, да и только. Женщина мыла своего мужчину, подавленного и рассеянного, и Лили сидела теперь так, как когда-то сидел ее отец, скрючившись в ванне, потный, молчаливый, возможно, думая о прошлом, которое не проходило, а в это время кто-то подавленный, рассеянный, кого-то мыл, а этот кто-то думал о ком-то, кто мыл кого-то, подавленный, рассеянный, а тот думал о ком-то, кто мыл... Да, Лили осознала, что похожа на отца. «Улыбнись», — подумала про себя Лили, — «ты как папа». И слеза побежала по ее щеке, смешиваясь с каплями на подбородке, и упала в воду. И только Лили знала, что там, в океане, под ней, одинокая слеза спускалась все глубже и глубже. Стук в дверь вывел Сорбана из задумчивости. Священник отошел от окна, повернувшись спиной к Лили и Игнацу, оставив их в своих мирах, таких далеких друг от друга. Дверь отворилась, и в заледенелую комнату вошел старец Арабанис, иссохший, с головы до ног, с кривыми коленями, сгорбившийся над своим посохом, которым открывал двери и закрывал рты. Все же он был самым молодым членом совета старейшин. Арабанис мельком взглянул на холодный камин своими аквамариновыми глазами и сел. «Если бы я знал, что вы придете, великий Арабанис, я бы попросил, чтобы разожгли огонь», — солгал Сорбан, однако старец небрежно отмахнулся от оправдания. «С огнем или без? — сказал он. «Мне все равно холодно». Дармар наблюдал за ними из-за двери, но Сарбан подал знак, что все в порядке. Они остались одни. «У меня есть только вода», — сказал Сарбан. «И я даже трубку не могу вам предложить». Но Арабанис, похоже, не обратил внимания на его слова, ибо материальные вещи, о которых как будто тревожился в этот момент священник, уже много лет были чужды старцу, который цеплялся за жизнь лишь своим посохом, хорошенько воткнув его в землю. Ведь был он тем, кого истрепали ветра со всех сторон света, толкая к порогам мира и не мира. Но Арабанис держался. «Я пришел сюда сегодня, чтобы тебя предупредить». Они впервые посмотрели друг другу в глаза. «В совете старейшин неспокойно, Сарбан. Вот уже несколько недель люди плохо спят, видят во сне всякие ужасы, а некоторые даже слышат голоса. И они боятся, Сарбан. Когда ты спросишь, чего именно, никто не ответит, но они боятся». Тишина. Холод был третьим в комнате и глядел на них со всех сторон. «Ты не боишься?» — спросил Арабанис, но Сарбан не ответил. «К тебе приходили метрыгунцы, чтобы об этом поговорить». «Приходили», — признался Сарбан. Так оно и было. Все чаще жители Прими жаловались ему на странные сновидения, сетовали на причудливые состояния, недостойные пекарей, плотников, торговцев и так далее, просили никому не говорить, и Сарбан обещал, что не расскажет. Да и кому он мог сказать? «И они тебе говорят, что боятся Игнаца». «Такого не говорят», — сказал Сарбан. «Им неловко», — выговорил старец. «А с чего бы им бояться Игнаца, достопочтимый Арабанис? Игнац — добрый человек, бедолага, которого нашли при смерти у подножия города, и которого, так уж вышло, город спас, позволил набраться сил и начать новую жизнь. Игнац этого не говорит, потому что не может. Но я знаю, что если бы мог, он бы выразил метрыгунцам свою благодарность, поблагодарил бы их искренне. Игнац хороший, он помогает в церкви с детьми». «Не разрешай», — перебил старец. «Я же тебе сказал, люди боятся. Они больше не доверят ему своих детей». «Но...» — начал Сарбан. «Прозвучали голоса. Важные голоса, которые заявили, что причина беспокойства метрыгунцев — Игнац». «Какие еще голоса? Разве бывают голоса важнее великого Арабаниса? Уж не хотите ли вы сказать, что...» Но Арабанис вновь его как будто не услышал и продолжил. Дескать, метрыгунцы видели, как обгорелый ходит по платформам, появляется в их комнатах, роется во дворах и погребах Прими, а к некоторым он во сне обращался на языках, которых в Аль-Рауне никто не знал. «Ложь!» — воскликнул Сарбан и вскочил из-за стола. Холод испугался и отступил в угол. «Садись», — попросил Арабанис. «Что ты собрался предпринять?» «Еще не знаю». «Решай быстрее, Сарбан. Времени нет, у тебя же было полгода, чтобы подыскать Игнацу место в Прими. А то и где-то еще в Аль-Рауне, верно?» «Совет старейшин тебя понял. Мы же все знаем, как сильно нам нужен новый святой, но и ты пойми, что хотя забвение, семя всей нашей истории на ступне топало, зернышко, которое мы сажаем время от времени, чтобы продвинуться дальше, растет история тяжело и болезненно, ибо еще звучат голоса тех, кто помнит, что вышло в прошлый раз, когда чужак вошел в Мандрагору под видом святого. Еще есть метрыгунцы, который думает о немире. И ладно бы эти метрыгунцы сидели у себя дома, хорошо бы они торговали в своих лавках или прятались по углам во дворах, затененных платформами, это было бы недурно. Однако, Сарбан, они в совете старейшин, это вносит раздор, как непроизносимое разделило исконных. Сделай что-нибудь. «Что ты творишь? Что ты задумал?» «Кое-что», — признался Сарбан. Между ними вновь воцарилось молчание, ибо Сарбан не знал, стоит ли рассказывать старцу о Рабанису, о рукописи, найденной под деревянным полом, примерно в том месте, где стоял его стул. О последних страницах бывшего священника, спрятанных так тщательно, где безумец написал о святом без лица, одновременно мужчине и женщине, который войдет в город и посрамит немир. «Да? О чем речь?» — спросил Арабанис. Сарбан вздохнул и отвернулся. Его взгляд пронзил то самое место, где старый священник, безумный, повешенный, поместил свои последние видения. «Ни о чем», — сказал Сарбан. Тень пробежала по лицу Арабаниса, как облако над старой пустынной планетой. «Я пришел к тебе сегодня как друг», — сказал старец. «Как тот, кто знал твоих бабушку и дедушку, как тот, кто держал тебя на коленях и говорил, что однажды ты проживешь великую жизнь, хотя прочитал начертанное на твоих веках, веках пятилетнего постреленка, предзнаменование всех тягот, которые на тебя навалятся». «Они все там были, ждали нужного момента. Как друг пришел я, чтобы тебя предупредить, потому что остальные тебе не друзья. У тебя нет времени, Сарбан, поспеши, если желаешь Игнацу добра». Рабанис поднялся, опираясь на посох, ударив им прямиком по тому месту, где под полом была пустота, и вышел. Хороший холод выбрался из угла и уселся на место старца, уставился Сарбану в глаза. Но потом, увидев печаль во взоре священника, хороший холод встал и заключил его в объятия. На следующий день, то была душная суббота, когда даже мухи едва шевелились от жары, случилось лишь два события, о которых стоит рассказать. Первое было утром, когда Лили открыла окно, чтобы проветрить комнату. Ей показалось, что кто-то крадется мимо кустов возле ворот. Она протерла сонные глаза и высунула голову наружу. Куст вздрогнул, замер, улица была пустынна тем ленивым утром, солнце как будто спешило забраться повыше и побыстрее, только снизу, откуда-то из кладовых или кухни доносились приглушенные голоса. Лили села на кровать, посмотрела на небо через открытое окно, затем ринулась к подоконнику внезапно и решительно, подскочила к нему, одним рывком распахнула занавески и опять высунула голову. «Никого!» — услышала звон колокольчика в кухне и подумала, что пора переодеться. Она спустилась и влилась в толпу служанок, суетившихся вокруг тетушки Валерии, не знавшей, ради чего звонить в колокольчик в первую очередь. Чтобы выгнать мух или чтобы молодежь угомонилась. Остальная часть дня не имела значения для Лили и ее истории, а про тех, для кого имела, сейчас рассказ не идет, их черед еще не настал. Однако вечером опять приключилось нечто странное. Они только что поужинали, и Томас Бунте устроился в мягком кресле, чтобы покурить трубку, а Лили притворялась, будто читает. Глаза ее блуждали по буквам и строкам, пальцы оставляли на страницах влажные следы, но думала она про Игнаца. И тут отец и дочь услышали крик. Кричала срывающимся голосом тетушка Валерия. По коридорам разлеталось эхо падающих кастрюль. Оба вскочили и побежали на кухню, где увидели старуху, потную, раскрасневшуюся, растрепанную. «Ой-ой, как же я испугалась! Ой!» — причитала она, теребя в руках фартук. «Что такое, тетушка Валерия?» — спросил Томас. «Что случилось?» Грязная кастрюля валялась на полу посреди разлившейся подливы. Томас присмотрелся к лицу женщины и повернулся к Лили. «Уходи! Ступай в свою комнату!» Сперва она не двинулась с места, но стоило Томасу бросить суровый взгляд на одну из служанок, как Лили схватили за правую руку и потащили прочь из кухни. В коридоре, однако, обе остановились, чтобы подслушать, но мало что расслышали. Тетушка Валерия все плакала и причитала, вздыхала и плевала себе на грудь, торопливо молясь святым владыкам из Сасарама. А Томас Бунте в недоумении слушал. Старуха говорила что-то о табурете, возле плиты и о крысе. Девушки в коридоре захихикали, но крысе здоровенной, одетой по-человечески, совсем как вы, девушки переглянулись. «Но это же невозможно, это бессмысленно!» Тетушка Валерия успокоилась, и речи ее сделались понятнее. «Я вам говорю, он вот там сидел и курил трубку». «Я не чувствую запаха дыма, тетушка Валерия. А вы?» «Тоже не чувствую, хозяин. Но растопчи меня топал, если я вру». «Ладно, продолжайте». «И еще разок усами взмахнул». «Усами?» «Ну, я же вам сказала, это была крыса. Этакий пасюк». «Тетушка Валерия». «Ростом с вас и одетый. Он достал из кармана часы на цепочке и посмотрел на них, а больше ничего сделать не успел, потому что я закричала, и перед глазами у меня все потемнело». «Пасюк?» «Да, господин Томас». «Ростом с человека. Одетый». «Все так. Растопчи меня, великий топал». «Тетушка Валерия». «Да, хозяин». «С вами все хорошо?» «Худо мне. Я так испугалась». «Ступайте-ка передохнуть». «А с этим как быть?» «Пусть кто-нибудь вместо вас приберется». «Но хозяин...» «Хватит. Да, покончим с этим. Чтоб я больше не слышал о крысах в моем доме». «Но, господин Томас, я просто рассказала о том, что...» «Я понял, тетушка Валерия, но вынужден приказать, чтобы вы больше об этом не говорили. Ясно как день, что вам нужен отдых, и я не позволю, чтобы Лили оказалась под влиянием подобных бредней». «Бредней?» «Да, бредней!» — рявкнул Томас Бунте. «И хватит перебивать. Иди проспись, а завтра после службы будешь весь день лежать в постели». «Но как же я...» «Мы друг друга поняли!» — перебил мужчина. Тетушка Валерия тяжело вздохнула и опять вздрогнула всем телом. «Да, хозяин, поняли». «Славно!» — сказал Томас и вышел в коридор. Там он различил шаги и понял, что Лили подслушивала, вздохнул и удалился в свой кабинет, где закурил другую трубку, короткую белую, и стал пускать дым, глядя в окно из кресла. Луна была почти полной, от нее откололся лишь краешек, как будто от тарелки, которую тетушка Валерия уронила когда-то, в молодые годы. «Пасюк!» — прошептал Томас Бунте. «Одетый и с трубкой, с часами. Что за...» И он опять вздохнул. Он много думал о тетушке Валерии, говоря о себе, что ее время, похоже, вышло, и совсем скоро от старческого слабоумия разум этой женщины размякнет, как печеное яблоко. А это значит, что ее придется заменить. Но кто способен заменить тетушку Валерию? Кто с ней сравнится? Тетушка Валерия вырастила его самого и двух его дочерей. Многое пережила в этом доме, многое повидала на своем веку. Старуха знала больше, кого бы то ни было, о нем и о хозяйстве, которое он вел сам, как считал нужным. И Томас прекрасно понимал, что некоторые вещи должны остаться в этих стенах. Со служанками было легко, они были просто дурочками, подобранными в Инфими и окрестных деревнях. Работали на него весь день, а спали у себя дома, в грязных кроватях, кишащих личинками. Бросали коготь в ладони отцов, чьи носы распухли от дешевой выпивки, да и все. А вот тетушка Валерия была незаменима. Томас знал, что однажды это случится. Она тоже сломается, полетят пружины, сотрутся зубчатые колесики. Игрушечная баба начнет вертеться бестолку на месте и все. Но чтобы вот так, чтобы одетый по-людски пасюк попыхивал трубкой на кухне... Томас докурил и поднялся по лестнице в спальню дочери. Нашел ее в постели, в ночной сорочке, с закрытыми глазами и одеялом, натянутым до подбородка. Он знал, что она не спит. Подошел, сбросил туфли и забрался под одеяло рядом с нею. Лили повернулась на бок спиной к отцу, а Томас ее обнял и спросил. «Боишься?» «Чего?» — ответила Лили. «Я знаю, ты подслушивала». Юница промолчала, она дышала медленно, однако Томас чувствовал под ночной сорочкой, как ее сердце колотится все быстрее. «Но я не боюсь», — проговорила она наконец. «И не надо. В словах тетушки Валерии нет ни слова правды». «Так она сошла с ума?» «Нет, не сошла с ума. Просто состарилась». «Она умрет?» Томас поколебался, затем ответил. «Да, однажды». «Но не сейчас». «Нет, не сейчас. Спи». Лили попыталась отодвинуться на край кровати, высвободиться из схватки отца, но мужчина притянул ее ближе, шепча: «Тссс, не бойся». Лили больше ничего не сказала, но не от страха, а от отвращения, и не попросила его уйти, а притворилась спящей. Через окно ей было видно звезды. Лили выбрала одну и стала ждать, когда та упадет. Ждала долго, звезда все не падала, и в конце концов Лили заснула. Проснувшись на рассвете, она понятия не имела, осталась ли звезда на прежнем месте, далеко скрытая под покровом небесной лазури, или рухнула где-то на ступне Топала. Ночью было тяжелее всего. В холодной тьме комнаты дневные размышления Сарбана оживали. Луна равнодушно проливала свет, озарявший то одно, то другое, а пустоту священник заполнял своими мыслями, изгоняя тени и мрак. В углу он поместил кроватку Бога, короткую и узенькую, под стать отроку, и лишь буйный непослушный чуб выглядывал из-под одеяла. Слышно было, как Бог посапывает, вероятно, видя во сне мир, в котором Сарбану не пришлось бы наполнять тени смыслом. Возле кровати грязные башмаки, вечно в пыли биварских проулков. Ибо тьму снаружи Сарбан наполнил Биварой, тем городом, где было все, пока не нагрянуло ничто, а не городом Метрыгунцев, где всепожирающее ничто восторжествовало. Под одеялом Бога, внутри его плоти, Сарбан заподозрил проблески подростковых страстей, словно маленькие бутоны болезни, ночные тоскливые мечтания какой-нибудь юной горожанки. Священник опечалился, ибо знал, что не сумел спасти Бога от смерти, но успокоил себя тем, что хоть от любви его спас. Он моргнул разок, и Бог весь целиком канул в небытие. Слева от Сарбана на пустой половине кровати вновь обосновался холод. Сарбан гнал его ночь за ночью, обнимая подушки, одеяла и простыни, и наполнял весь мрак Варой. Холодный воздух клубился и струился, очерчивая женские формы, и там, где раньше не было ничего, под одеялом проступала пышная грудь Вары. Ее живот ждал его, словно непаханное поле, и казалось, что Бога она не рожала. Таким зеленым, полным сил и страсти было это поле, и Сарбан ощутил, как в нем скапливаются проклятия и злость, собираются в семени и бурлят без намека на избавление. На распущенных волосах Вары, подстриженных по игривой биварской моде, в равнодушном лунном свете поблескивали искорки. И Сарбану захотелось спрятать эти волосы, поэтому он склонил лицо туда, где под одеялом сочилась теплая влага и лона, и стал его целовать, лизать, тихо, чтобы не разбудить Бога, причмокивал, смачивая пересохший язык. Вара не стонала. Она никогда не стонала, плотская любовь была для нее таинством, которое разворачивалось за пределами мира, далеко от соприкасающихся тел, и Сарбан так ни разу и не сумел проникнуть в ту даль, где Вара кричала от наслаждения. Сарбан опустил руку и стал трогать себя. Но он был не один, не сам по себе. Между ними пребывал холод, и мужчина понимал, что все впустую. Холод никогда не уйдет. Вара стала его ласкать. Он почувствовал, и она ему сказала без слов, что это пустяки. Она знает, кто он, какой он и чего от него ждать, и взяла его в рот. Пока жена высасывала жизнь из его чрева, Сарбан думал, что, возможно, Вара не была Варой, и, наверное, ему не дожить до утра. А потом он взорвался и ощутил свое замерзшее семя под неумолимым взглядом холода, будто тяжелый снег на собственном животе. Иногда он засыпал, а когда открывал глаза в полусне, то видел всю комнату. Случалось весь мир. Под толстым слоем снега и семени, и по всей ступне Топала смердело тухлятиной, и священник знал, что на самом деле мир и должен так смердеть, а не благоухать весенними цветами, не источать осенний аромат созревающих плодов, нет. Он должен вонять тухлятиной, словно душа увядшая, в одряхлевшем теле, как в болоте. Он знал, что стоит моргнуть, и Вара, вся какая есть, канет в небытие. Потом он обычно вставал и одевался. Слышал, как позади, на его месте, в кровати, потягивается холод. Воображал, как плохой холод говорит, что согреет для него постель, издевательски хохочет. А в это же самое время хороший холод открывает дверь и грустно смотрит на него. Священник шел по коридорам, самому себе казался дурным знамением, останавливался у стола, за которым, как он предполагал, старый безумный отче трудился над своими рукописями, о безликом святом, бывшем мужчиной и женщиной одновременно. Его это не тревожило. Безумие на ступне Топала было достойным оружием. Сарбан выходил из дома и отправлялся в сад, всегда одним и тем же маршрутом, ступая след в след. Он шел к Игнацу и, останавливаясь возле его оранжереи, прижимался лицом и ладонями к стеклу, пытался заглянуть в окно, а изнутри кто-то смотрел на него. Тут священника захлестывало отвращение, он проклинал того, кто продумал его жизнь от первой до последней буквы. Пока еще была ночь, он выходил на улицу и шел к Марисе. Нежной Марисе, всеобщей и ничьей. Марису Сарбан изучил сверху донизу, заметив ее чуть больше года назад с платформы как-то ночью, когда выслеживал ничто. Это случилось в Инфимии, и священник во время своих лихорадочных поисков даже не понял, как перешел из Примии в Медии, из Медии в Инфимии, но внезапно его окутал дерзкий аромат духов, и он замер. Это случилось над зданием, которое будто слепили из нескольких других. Слабый свет струился из-за тряпки, закрывавшей окно на верхнем этаже, всего в нескольких локтях ниже платформы. Что-то вынудило Сарбана задержаться. Священник сел и стал наблюдать за тем, как двигались тени в комнате. Вскоре раздались первые стоны, и он все понял, но не ушел. Попытался отделить женский голос от мужского, но проще было бы силой мысли вытащить рубин из навозной кучи. Мужчина по ту сторону драной занавески спешил и кончил быстро. Со своей платформы Сарбан отчетливо слышал, как клыки падают в ночной горшок. Потом мужчина устал и пошло рассмеялся, хлопнула дверь, а священник все медлил и не уходил. Несколько мгновений спустя чья-то рука отдернула занавеску, и появилась невысокая хрупкая брюнетка с маленькой грудью. Внизу у нее все было острижено, дабы уберечь самое ценное от лобковых вшей. Тощая девица перегнулась через подоконник и выжила какие-то тряпки. Пот и прочие ночные соки закапали в переулок внизу. Она встряхнула ткань и повесила на гвоздики, выбитые под окном, а потом подняла голову и увидела Сарбана. Сарбан моргнул. Мариса уж какая была, никуда не делась. С той поры она его всегда принимала, когда бы ему это ни понадобилось, в холодные ночи поисков ничто. Ей вряд ли. Было больше 20, Сарбан не спрашивал. Мариса не знала, и поначалу она впускала его как священника, одетая в простую ночную сорочку или бесстыдно обнаженная, а Сарбана устраивал такой расклад. Чтобы у двери внизу его не узнали, Сарбан всегда входил через окно, прыгал с платформы на крышу, а потом спускался на подоконник и всегда ждал этого момента с нетерпением, поскольку вновь чувствовал себя молодым. Когда он впервые вошел в комнату девушки, Мариса повела с ним себя естественно, будто с родственником, и Сарбан не устыдился ее наготы, а она не извинилась, когда взяла ночной горшок и выловила клыки, которые с отвращением швырнул туда предыдущий клиент. Она положила монеты на небольшую горячую печку в углу, чтобы они там высохли над углями. Запахло кислым. Мариса бесстыдно села на горшок и выпустила мощную струю с приглушенным влажным рокотом. «Чтобы не забеременеть», — пояснила она, и это были первые слова, обращенные к гостю. Сарбан промолчал. Шлюха жестом предложила ему лечь на кровать. Простыни были влажными, но Сарбан лег. Он не был женщиной уже много лет, и похоть в нем едва тлела. Мариса подошла к зеркалу и начала прихорашиваться. Игра света и тени украшала ее костлявое тело. У нее был крепкий зад, а на левой ягодице виднелся синяк, как будто глаз. Желтой радужкой смотрел на Сарбана. Плечи опускались и поднимались, пока шлюха покрывала щеки свинцовой пылью. Ее лицо делалось бледным, как у покойницы. «Тут бывают и медики, знаешь ли, и просят меня обойтись без пудры. Дескать, она их слепит. Да и проблемы потом будут с женами. Но я знаю, что им нравится, поэтому ничего не меняю», — сказала Мариса и улыбнулась ему через плечо. Сарбан молчал. Мариса прополоскала зубы уксусом, а потом остаток смешала в пробке с кошачьей перхотью и намазала верхнюю губу. Наверное, решил сарбан, чтобы волосы не росли. Она оделась, но оставила грудь обнаженной. Сильно накрасила соски алой помадой и нарисовала несколько лиловых вен. Грудь теперь выглядела так, словно к ней никто никогда не прикасался. И создавалась иллюзия, что она вот-вот лопнет, и лишь алые соски, как крепкие пробки, не дают ей взорваться. Несколько капель белладонны в глаза, и взгляд запылал. Мариса преобразилась, и сарбан тоже менялся внутри, что пугало его самого. «Как я выгляжу?» Прекрасная Мариса повернулась к нему, и впервые за вечер в ней не было ничего отвары. Сарбан обрел дар речи и сказал, что хорошо, просто отлично. И тут в комнату вихрем ворвалась другая девушка, блондинка, куда полнее. Ее великолепный обнаженный бюст колыхался над корсажем, а соски светились, как фонарики в полночь. «А-а-а!» — растерялась Беляночка. «Я не знала, что у тебя кто-то есть. Он пришел, сидит внизу и пьет». Только это она и сказала, а потом протянула Марисе глиняный горшок с красной жидкостью, в которой уныло плавала маленькая губка. Блондинка вышла, а Мариса, чьи очи от белладонны казались неимоверно глубокими, повернулась к сарбану и проговорила, глядя куда-то мимо. «Сейчас тебе придется уйти, потому что вот-вот появится мой клиент. Но пообещай, что вернешься. Приходи завтра опять. Обещай». Сарбан пообещал, что обязательно придет. «Завтра?» — спросила Мариса. — Завтра, — подтвердил священник. — А теперь ступай. И сарбан вышел как раз в тот момент, когда Мариса окунула губку в куриную кровь. Обернувшись с подоконника, сарбан увидел, как ослепленная белладонная девушка засовывает окровавленную штуковину между нижними губами. Священник осторожно забрался на крышу, но не ушел. Он посмотрел вдаль, через стену, которая сохраняла целостность Аль-Рауны, на дальние уголки ступни топала. Внизу открылась и закрылась дверь, раздались тяжелые шаги, чье-то массивное тело растянулось на скрипучей кровати, и Мариса, предположительно, его оседлала. Девушка начала стонать, и сквозь вопли притворного удовольствия слышалось мерзкое дыхание крупного зверя. Длилось все это недолго. В конце концов стало тихо, а затем раздался мужской голос, он был тоньше, чем ожидал сарбан. «Встань! Я хочу тебя увидеть!» Закрыв глаза, сарбан представил себе, как Мариса стоит над распростершимся зверем, демонстрируя окровавленное лоно. «Да!» — проговорил мужчина, и кровать снова заскрипела. Сарбан ушел. Позже тем же утром сарбан представил себе Вару. Грудь обнажена, красные соски, подобны маякам, призывающим мореходов и заливающим все вокруг молочным светом. По пурпурным венам течет, пульсируя чужая кровь. Он заснул, а потом проснулся и с удивлением понял, что Мариса рядом, дремлет в его мыслях. «Приходи завтра», — попросила она, а сарбан пообещал и сдержал слово. Однако теперь, когда слова Рабаниса все еще звучали в ушах, сарбан не мог заснуть. Этой ночью первым девицам предстояло погрузиться в вечный сон, но священник об этом ничего не знал, как и о крысолюдах, что собирались в погребах и окутанных тьмой переулках, как и о шепотах из-под подушек, что стали громче. Он не мог знать, что великая лярва ворочается во сне где-то по другую сторону мира. Неустанно лавируя в переулках прямее, минуя ворота городских округов в поисках ничто, священник думал о Марисе. В Медии он нашел вход на платформы, где на ступеньках часто дремал в свое удовольствие черный кот, лениво поглядывая сквозь приоткрытые веки. Поднялся и направился к беленым домам по ту сторону улиц, где мадамы содержали девочек, мальчиков и детей постарше, в высоких зданиях с фальшивыми первыми этажами. Там в задрипанных кабаках предлагали дешевую жратву и дорогую, но хрупкую живую плоть. Мариса сидела в своей комнате, разодетая в пух и прах, надушенная. «Никого не жду», — сообщила она. «Просто сижу. Вдруг мадама придет». Сарбан кивнул, удовлетворенный, поскольку в ту ночь он хотел, чтобы Мариса принадлежала ему одному. Моргнул. Мариса никуда не делась. В комнате было тепло, холод не преследовал его. Мариса вытащила кожаный мешочек из декольте и высыпала на стол монеты. Всего два клыка. Сарбан посмотрел на них и нахмурился. «Это не то, что ты думаешь», — сказала Мариса. «Он хотел заплатить как положено, однако я сделала скидку». Сорбан понял. «Откуда он был?» — спросил священник, а лицо Марисы просветлело. «Из Салины Верде. Это где-то...» «Я знаю где», — перебил Сорбан. «Но тебе же нужны деньги». «Ты прав, Сорбан. Но это мне тоже нужно». «А если мадама узнает, что ты берешь с мужчин меньше, когда они рассказывают тебе о своих родных городах, что, по-твоему, случится?» «Не узнает. Я кое-что скопила». Мариса подошла к двери и заперла ее. «Хочешь, чтобы я переоделась?» Сорбан покачал головой. «Хочешь, чтобы я умылась?» Сорбан кивнул. Пока девушка смывала с лица помаду и пудру, склонившись над полупустым бочонком со стоячей водой, Сорбан подкрался к зеркалу и подложил несколько когтей в кошелечек Марисы. Ее звали не Мариса. Ее так окрестила мадама, хозяйка трех улиц с заведениями на показ и двух переулков с потаенными комнатами. Мадама знала, когда следует выйти на просторы ступни Топала и на каких перекрестках стоять в ожидании разбойников, странствующих из города в город. У них она меняла когти и клыки на перстни, а перстни на девушек. Тем, кто узнавал о торговле мадамы, женщина говорила, что спасает украденных разбойниками юниц от безвременной гибели, тяжелых дорог и мучительного рабства, ибо с той добычей, кою не удается продать, разбойники обращаются как с половой тряпкой. Кто бы ни полюбопытствовал, он узнавал, что дети подметали и помогали по хозяйству в каком-нибудь кабаке, а когда достигали совершеннолетия, получали комнату, одежду и еду, а еще лавандовую воду, губную помаду и свинцовую пудру, пурпурный карандаш и белладонну. У Марисы не было ни имени, ни родины, ни семьи, ни прошлого, и мадама так и не удосужилась о них рассказать. «Будешь Марисой?» — спросила она, сортируя добычу по ширине бедер. Девочка кивнула. До той поры она других женских имен и не слышала. Разбойники друг на друга орали, рыгали и харкали. Работая в тавернах и убирая дамские комнаты, Мариса всегда задавалась вопросом, откуда ее забрали. Но каждый раз, когда набиралась наглости спросить мадаму, старуха прогоняла ее и кричала в лицо, что это не ее дело, потому что теперь она в Альрауне, и здесь ее дом. Во время первых визитов Сорбана Мариса рассказала, что приключилась в комнате одной дамы, когда она была ребенком. Они как раз закончили кувыркаться. Мариса иной раз подсматривала за этим занятием, но не очень-то понимала, в чем его смысл. И вот когда она вошла, чтобы помыть пол, мужчина, одеваясь, выпустил из развязанного гульфика набухший ут и, потряхивая им перед юной служанкой, со смехом поинтересовался, не желает ли она отправиться с ним в Смиру, город голодных змей, ползущих в щель. Мариса вытаращила глаза на длинный, подскакивающий орган, а дама на кровати, уставшая в усмерть, тоже смотрела на них и смеялась. Образ запечатлелся в памяти Марисы, и с той поры ни один мужчина не смог превзойти того смирца, поскольку всем известно, что природа одарила всех его соплеменников впечатляющими змеями, ползущими в щель. Тогда-то Мариса и поняла по-настоящему, что за домом мадамы есть другой мир. Вспомнила стены и ворота на захолустных дорогах вблизи от мест, где обитали варвары-бандиты, но, как ни старалась, не сумела вспомнить, кто она такая и откуда являлась. Однако теперь она знала, что есть не только Альруна, а много разных миров, и пообещала себе, что соберет их все. Будет у нее ожерелье из невиданных мест и непрожитых жизней. Пока мужчины пользовались ею и торопились швырнуть клыки в ночной горшок, Мариса спрашивала, откуда они. Если звучало название города, о котором проститутка ничего не знала, она отказывалась от оплаты в обмен на историю. И мужчины опять ложились рядом, начинали рассказывать о родных местах, что там есть, как туда добраться и так далее и тому подобное. Все это Мариса поведала священнику как-то ночью в начале осени, еще горячая, между охами и вздохами своими и его, как на исповеди. А еще она показала ему, что спрятала за ковром, висевшим над изголовьем кровати. И Сорбан с трудом пришел в себя от изумления. Мариса нарисовала на стене тем же пурпурным карандашом, каким обводила вены на своей груди, самую подробную карту ступни Топала, какую ему доводилось видеть. «Взгляни!» — Мариса указала на край рисунка. До сих пор не знаю, что там есть. Есть ли вообще хоть что-нибудь? Но думаю, что есть». Вот тогда-то Сарбан и почувствовал, как пылающий кулак сжимает его внутренности, как пробуждается похоть, и впервые взял Марису. Занимаясь с ней любовью, он блуждал взглядом по нарисованной на стене дороге от Бивары до Аль-Рауны и обратно. Потом нервно кончил на девичий живот, нарисовав белыми блестящими каплями целые города, невиданные прежде. Мариса закончила вытирать макияж и повернулась к Сарбану. На мгновение священнику показалось, что Вара с ним в комнате. Он начал озираться в испуге. «Опять бессонница?» — спросила девушка. «Опять». «Хочешь поговорить? Или полежать? Или давай потрахаемся?» Мариса не знала другого мира, кроме борделей и притонов, поэтому разговаривала соответственно. «Ты что-нибудь еще нарисовала?» — спросил Сарбан. «Город», — ответила Мариса. «И речку. Вот, взгляни». Она приподняла угол ковра. «Но что там наверху, все еще не знаю. Если там хоть что-то есть?» «Может, никто не знает». «Ну, кто-то же должен знать». Мариса с тоской посмотрела на ковер, скрывающий маленький мир, и прибавила. «Сейчас кто-то там живет. И однажды он придет испить мед из лона Марисы. Вот тогда и узнаю». «Мы можем отправиться туда», — предложил Сарбан. «И не придется никого ждать». «Да, конечно», — засмеялась Мариса. «Можем. Еще как можем». Девушка свернулась клубочком в его объятиях и закрыла глаза. «Ты что-то узнала?» — спросил Сарбан. «Угу». «Про ничто». «Нет, еще нет. Местные ко мне особо не приходят. Мадама отправляет их к другим, более старым и потасканным. Бабища знает, что меня надо беречь для чужаков, потому что я прославляю ее заведение по всей ступне. Знаешь, что она делает?» Сарбан не ответил, но для Марисы это не имело значения, поэтому она продолжила. «Каждый месяц собирает нас всех вместе на заднем дворе и по очереди засовывает палец. Смекаешь? Куда? И такая: сжимай. И мы сжимаем. Одна за другой. А потом она сортирует нас по силе сжатия. У меня по-прежнему самое сильное, и я иногда получаю лишние деньги, которые могу потратить или отложить». «И что ты собираешься делать с деньгами?» «Может, проверю свою карту», — сказала девушка. «Сама?» «Сама, потому что я же все и всегда делаю сама». Сарбан вздохнул и уж было начал говорить, что она вовсе не одинока, но умолк. Вместо этого спросил ее о другом. «Как попасть к мальчикам?» Мариса приподнялась на локте и пристально посмотрела на него. «Зачем тебе?» «Я не думаю, что ничто привлечет силу твоего сжатия», — сказал Сарбан. «Или чья-то другая сила. Сдается мне, ему нравятся мальчики». Мариса поняла, ее юное лицо омрачилось. Лишь однажды Сарбан рассказал печальную историю Бога, но одного раза хватило. Мариса кивнула и пожала плечами. «Да, наверное, ты прав». «Так как же к ним попасть?» «Это непросто», — сказала Мариса. «Это совсем непросто. Я там никогда не была, но вообрази, Сарбан, что случится, если тебя там узнают? То, что ты сюда приходишь, это еще можно понять, но туда...» Сарбан знал, что Мариса права. Конечно, он никак не мог попасть туда, за высокие стены мадамы, в те потайные коридоры, где педерасты оставляли самые тяжелые кошели, где юнцы дышали иным воздухом, обоняли иные ароматы. Мысль о запретных комнатах заставила его содрогнуться, и еще сильнее потрясло то, что с этим местом ничего нельзя было сделать. Где бы ни пребывали эти заведения, на то имелось дозволение городского совета, иначе и быть не могло. В те времена, когда совет старейшин был могущественнее, о таком бы и помыслить не смели. «Но я могу пробраться туда вместо тебя, Сарбан. Я могу пойти и разузнать все, что тебе нужно». Мариса взяла его лицо в ладони и поцеловала в кончик носа. «Как же ты сама не попала туда с остальными детьми, когда тебя привезли в город?» «Не знаю», — пожала плечами Мариса. «Наверное, я была тогда некрасивой девочкой, а теперь женщина хоть куда». Она забралась на него и поцеловала в лоб. Губы прильнули к его коже, трепеща от мыслей, которые к ним рвались, желая принять форму. «Я не могу остаться. Нужно подготовить проповедь». «Уже прошла неделя?» — спросила Мариса. «Как быстро летит время, когда ты среди чужаков!» Сорбан вернулся домой еще до того, как забрезжил рассвет. Никто не видел, как он вошел, и лишь хороший холод вместе с плохим его ждали, когда он вытянулся на кровати, закинул правую руку за голову и прикрыл один глаз. Рука упала, и в тот же миг в дверь постучали. Она онемела. Сорбан заснул, и солнце уже взошло. Открыв дверь, он увидел Дармара, а за ним костлявого паренька белого от известковой пыли или муки с седыми волосами, как у старца. «От Гундиша!» — пояснил Дармар, и Сорбан понял, что это мука, а не известь. Он впустил обоих, и они принесли с собой ароматы. Один — смирный дыма, другой — булок с изюмом. «Клара, господин!» — сказал парнишка, хотя его не спрашивали. «Дочка хозяйская!» — и замолчал. Что с нею стряслось? «Я не знаю, господин. Хозяин вызвал доктора и аптекаря, но все так перепугали, что просят еще и святого отца. Я пришел вас позвать». Священник и певчий переглянулись. Не первый раз Сорбана вызывали в утренние часы. Они оба помнили, как рухнула стена в лавке йога-часовщика, как он испустил дух, весь пронзенный фрагментами часового механизма, и как раздавался приглушенный голос кукушки из его живота, где она впустую выпивала точное время, вспахивая и перемешивая внутренности. Или небольшой подвесной мост — в Пашмич, рухнувший вместе с носильщиками и палантином прямиком на улицу. Или то печальное утро, вскоре после того, как Сорбан сделался Вальрауни пастором, когда поэт Альфи Бюль пригласил его на кофе и попросил благословить, был весел и безмятежен, однако стоило приходскому священнику на секунду расслабиться, как поэт вышиб себе мозги из кремневого пистолета прямо у него на глазах. Но его еще ни разу не вызывали так рано, из-за того, что что-то случилось с молодыми. Сорбан знал Клару, она была красивая и воспитанная юница, приходила с родителями, славными метрегунцами, на каждую службу. Гундиш часто о ней рассказывал, и все подмастерья-булочники от нее с ума сходили, ибо Клара, как некоторые другие девушки и женщины, была сотворена из материи, которая, вопреки воле юноши, а позже мужчин, лишает их покоя. Есть девушки, которые самим фактом своего существования где-то в мире способны с большого расстояния высосать из мужчины жизнь, выпить его до последней капли. Сорбан считал, что Клара Гундиш из таких. «Пойдем», — сказал он. Придя к Гундишам, Сорбан разминулся с Кунратом и Аламбиком. Священник изначально не почувствовал ни гнева, ни жалости, лишь нечто вроде тоскливой сопричастности. Он увидел перед собой человека, которого, сам не зная почему, счел подобным себе. Он не спросил, что сказали доктора, он пока что не хотел ничего знать, сел рядом с Кларой и сжал ее правую ладонь обеими руками. Напряженно подумал о порогах, про которые святые говорили тысячи лет, о деревянных порогах, изъеденных древоточцами, пребывающих не в этом мире и не в ином, а древоточцы-то какому миру принадлежат? О пороге, на котором, как говорят, стоял святой Тауш и смотрел в обе стороны сразу, изучая потусторонние законы с младенчества. Сорбан ее благословил, но это далось ему нелегко, пришлось несколько раз начинать сначала. Ладони покрылись испариной, стали скользкими, он никак не мог закончить молитву, это привело его в ужас. Он отпустил руку девушки и понял, что совсем не верит. Ни в ее спасение, ни в исконных, ни в кого и ни во что. Такое вот было утро. Он пригорюнился. Разве виновато это дитя в том, что Сорбан лишился благодати, и теперь внутри у него только гнилое ничто? Пришлось соврать госпоже Гундиш, что он благословил ее дочь уйти. Но дома он обнаружил, что его ждут старцы из совета. «Ты должен обратиться к метрогунцам», — попросили они. «Сегодня служба», — ответил Сорбан. «Я этим и занимаюсь во время каждой службы». «Они уже всякое говорят!» «Пусть себе говорят. На то они и люди, а не звери». «Сорбан, дочь Гундиша, несколько дней назад жаловалась ему, что не может спать, потому что ей всю ночь не дают покоя громадные крысы!» «В юности у всех богатое воображение», — отрезал священник. «Это верно, отче, но разве ты когда-нибудь слышал, чтобы все воображали одинаковое? Знай же, что она не единственное дитя, которое видело этих крыс ростом с человека». Сорбон попросил их набраться терпения и вежливо прогнал. «Давайте-ка не будем мешать докторам и апофекарам заниматься своим делом», — сказал он напоследок. Сорбон остался один. Собрал рукописи со стола в охапку и бросил в угол. Вытащил бумаги безумного старого священника из тайника и сел за стол. Начал писать свою проповедь. У него за спиной плохой и хороший холод обнимали друг друга, пытаясь согреться. А в это время на другом конце Аль-Рауны у Марисы текла кровь по бедрам. На этот раз ее кровь, а не куриная, предвещая неделю телесного отдыха.